Глава третья. Его магичество и его светлость. Сказать, что меня выданная Тео новость удивила, значит ничего не сказать. Стальное сердце архидемона. Все три слова по отдельности для меня понятны. Но вот все вместе... Именно об этом я Тео и сказал. «Я понимаю, что пока все непонятно», – кивнул тот головой, беря с блюда очередную печеньку и макая ее в мед. «В поместье есть библиотека. Мой отец...» Старый граф Людовика собрал потрясающую коллекцию фолиантов. Я нашел там отдельную скрытую секцию, касающуюся этого на редкость пренеприятнейшего явления. Если ты соблаговолишь задержаться немного, я отведу тебя туда. Тео схрумкал печеньку и тут же потянулся за следующий. Либо его тут не кормят, либо он после вынужденной безденежьем диеты отрывается по сладкому, как бы он в ближайшее время не превратился в толстого увольня. Но до системы не даст. «Наверное. Единственное, в чем я уверен точно в настоящий момент, так это в том, что если стальному сердцу позволить вылупиться, от моего графства ничего не останется, да и соседний заденет, скорее всего. Все пожрет катаклизм призыва архидемона». Он запил печеньки чаем и тяжело вздохнул. «Хотя теперь мне, по крайней мере, понятно, почему в приюте меня почти не били розгами и учили намного больше и совсем иному, нежели остальных детей». При мысли о каллиграфии я до сих пор холодным потом покрываюсь. Потом я был счастлив, когда увидел поместье и понял, что дни моей беспросветной бедности окончены. Затем мой управляющий делами дворах ознакомил меня с финансовыми книгами, и мой оптимизм немного угас. А после того, как дворецкий моего старого графа Людовика Немрот привел меня в сокрытую ото всех часть подвалов, и я увидел его. Я понял, что меня привели сюда фактически на заклание, как жертвенного ягненка. Да и все жители поселений и соседних деревень, от мала до велика, должны стать пищей для рождающегося здесь чудовища. Прошу тебя, господин Альбедо. Тео перегнулся через подлокотник кресла и с мольбой в глазах уставился мне под капюшон. Спаси. Если не меня, то хотя бы всех остальных. Казна моя совсем пуста, но в хранилище есть несколько предметов, которые могут тебе показаться интересными. Я готов отдать их все, даже поделиться привилегиями титула и землями. Хоть благородные семьи меня и не поймут. Плевать. Церковь Ивовы заклеймила тебя как демонолога. Значит, ты должен разбираться в подобных материях. Прошу, помоги. Внимание! Вам предложено принять задание «Стальное сердце архидемона». Найдите способ лишить зреющее в подвале поместья графа Людовика «Стальное сердце архидемона» силы, либо решите вопрос иным путем. Награда. Вариативно, в зависимости от принятых решений. «Принять? Да? Нет?» Какая на редкость расплывчатая формулировка. Интересно, как будет определяться факт его выполнения, особенно если будет найден какой-то альтернативный вариант? «Тео, я, конечно же, тебе помогу», — сказал я, нажимая на «да». «Земли и титул мне не нужны, а предметы я посмотрю, но хочу принять их не как оплату, а как дар, способный усилить меня для выполнения порученной миссии». Причем полученное от друга, а не от заказчика. Теперь пойдем посмотрим на это пресловутое стальное сердце. До поместья мы добирались на двухместной одноосной повозке, двигаясь по аллее между обрамляющих ее огромных дубов. Оливер бежал следом, не забывая время от времени подхватывать с земли желудь посочнее. Не зря говорят, когда желудь спела, его каждая свинья слопает. Размеры желудей, а были они с мой кулак, не меньше, наводили на мысли о влиянии эльфов на развитие этих деревьев. Наверняка к этому пониманию прилагается какой-нибудь вкусный квест. Но выяснять это я не буду. По крайней мере, сейчас. У дверей поместья нас встретили управляющий, которого Тео назвал дворахом, и дворецкий Немрот. Оба почтительно поименовали Тео его светлостью, у меня его магичеством, и отворили тяжелую двустворчатую дверь, пропуская нас внутрь. Дальше мы проследовали все вместе. В покое меня не пустили, провели боковой дверью в подсобное помещение. Оттуда по широкой скрипучей лестнице в полупустой подвал, в котором хранилось небольшое количество провизии. Дальше в проем в каменной стене, по каменной же винтовой лестнице вниз на несколько этажей. И, наконец, в коридор, прорубленный в скале, который привел нас к толстой закругленной сверху двери с двумя хитрыми замками. Явно гномьей работы. Ключи были у двораха. Он споро отомкнул замки, произведя при этом невероятное количество шума. И с трудом толкнул дверь от себя, побагровев от натуги. Иногда у меня складывается впечатление, что старый континент Вальдиры похож на голландский сыр. В том смысле, что он в большей части состоит из пустот. как естественных пещер, так и искусственных помещений, созданных разумными расами. Сейчас я созерцал перед собой зал непонятного происхождения. С одной стороны, вошли мы через дверь, явно не новую, поставленную гномьим мастером непонятно когда. Правильная форма зала тоже говорила об искусственном происхождении помещения. Только вот пол, стены и потолок зала шли волнами, как будто были оплавлены. Я пока не знал вальдерских технологий, в том числе магических, способных плавить камень. Но я, в принципе, не самый сведущий в данных вопросах персонаж. Ровно посредине зала, на высоте пары метров над полом, висел некий объект, реально похожий на большое, около метра в размере, сердце стального серого цвета. Сердце пульсировало очень редко, не чаще одной пульсации в несколько минут. И было окружено неким энергетическим коконом грязно-красного цвета, выпустившим в разные стороны щупальца протуберанцы с легким, едва уловимым басовитым гулом, медленно перемещающиеся по поверхности кокона. Какое любопытное явление! Картина визуально напомнила мне мое собственное заклинание «Кугельблиц». Только мое заклинание истинно белое, а тут все грязно-красного цвета. Вы пробовали на него как-то воздействовать? К моему величайшему сожалению, сударь, воздействовать на него невозможно. Немного высокопарно сообщил дворецкий Немрод. Книга об этом говорит прямо. Книга? Я слегка к нему повернулся. Какая книга? Обратный путь наверх занял чуть больше времени. Из подсобных помещений мы поднялись на второй этаж, тоже не по центральной лестнице, а по лестнице для слуг. Затем по обшарпанному коридору и через потайную дверь зашли в библиотеку, высокие стены которой до самого потолка были заставлены шкафами, полными книг. Немрод приставил лесенку, нажал что-то, повернул что-то, открыл потайную дверцу и вытащил книгу в старом потертом зеленом переплете. «Прошу, сударь, читайте здесь, из библиотеки не выносите», — серьезно произнес он, показав рукой на удобное кресло перед высокой подставкой для чтения книг. «Меня долго упрашивать не нужно. Уж то-что, а читать я умею и люблю. Книга не особо толстая, но час времени я на нее убил. В общем, вот что я понял из прочитанного. Стальное сердце с определенной регулярностью, хоть и очень редко, появляется в любом случайном месте вальдиры, то тут, то там. Когда оно обнаружено, возможны два варианта развития событий. Первый. Дать стальному сердцу созреть. Тогда оно призовет архидемона, став его частью, его стальным сердцем. С такого супербосса можно получить невероятный лут, как я подозреваю. Если силенок хватит его завалить, конечно. Вот только появившись, архидемон разнесет в клочья все, что его окружает, в достаточно большом радиусе. Книга упоминала появление такого монстра рядом с Рокхальроумом еще до прихода игроков, после чего оставшиеся в живых немногочисленные жители отстраивали город заново. Второй вариант. Лишить стальное сердце силы, после чего оно превратится в одноразовый артефакт, существенно усиливающий одного конкретного игрока при применении. Один раз только усиливает, но навсегда. Для того, чтобы лишить сердце силы, нужно исполнить ритуал отмены призыва, который с первого взгляда кажется достаточно простым. Нужно просто взять некие хрустальные шары в количестве 4 штук, активировать их в тайном месте, которое находится в пределах городских стен Альгоры, а потом отнести в другое тайное место, где, собственно, и провести ритуал отмены. При этом о местонахождении шаров, место активации, место проведения ритуала книга не имела ни малейшего понятия. Добавила только одно. Нести шары нужно именно по земле. То есть использовать перемещение, телепортацию или полет запрещено. Только по земле или воде, пешком, верхом или на корабле, прочертив на материке таким образом некую линию, которая должна стать важной частью ритуала. Как только я дочитал, вальдира расщедрилась на комментарий. «Внимание! Условия задания «Стальное сердце архидемона» изменились. Найдите 4 шара, необходимые для проведения ритуала лишения «Стального сердца архидемона» силы, а также места их активации и выполнения ритуала. Активируйте шары и отнесите их к месту проведения ритуала. Перемещаться можно только по поверхности земли или воды, пешком, верхом или на корабле. Любые магические способы перемещения, путешествия под землей или полет отменят активацию шаров. Проведите ритуал, либо решите вопрос иным способом. Награда. Вариативно, в зависимости от принятых решений. Я откинулся на спинку стула и задумался. С одной стороны, система отправляет меня в пешее путешествие неопределенной дальности. Ну хорошо. Я поеду на Оливере. Благо, это не запрещено. Но все равно, путь может быть не близким. От Альгоры до Акальроума, например, пешком недели 3 топать, если не торопясь. А от Акальроума до Крайнего, например, еще столько же. И там таких хороших дорог нет. Допустим, верхом я буду двигаться в 2 раза быстрее. Но это все равно 3 недели путешествия. А если место проведения ритуала будет на безымянных островах северо-восточной оконечности материка? А если вообще в Тьмагре? С фразой «либо решите вопрос иным способом» тоже не до конца все понятно. Стальное сердце можно лишить силы как-то иначе? Или тут намек на «подожди, а потом грохни архидемона»? Никакой четкости нет. Раздосадовавшись, я отбросил книгу в сторону. Обложка загнулась, надорвалась, и из-под нее выглянул краешек пожелтевшего листа пергамента. Я мгновенно вскочил с кресла. Вытащил из ножен кинжал для левой руки, он же Менгош с собственным именем Сарказм, который я таскаю в ножнах на поясе непонятно зачем. Бритвенной остроты лезвием расширил дыру в обложке и аккуратно вытащил листок. Это оказался искусно выполненный слегка выцветший рисунок с изображением чего-то вроде каменного алтаря с 4 углублениями на ровной поверхности, в каждом из которых покоился хрустальный шар, содержащий некую разноцветную субстанцию внутри. В одном шаре содержимое было темно-коричневым, во втором – багряным с серым, в третьем – зеленым с белым и в четвертом – оранжевым с синим. Вот и первая улика. От нее придется отталкиваться в дальнейшем поиске. Тео с сопровождающими нашлись в соседней комнате. Его светлость мерил ногами небольшой кабинет, шагая туда-сюда. В дворах с ним родом скромно сидели на банкетке у стены, выпрямив спины и положив руки на колени. Вот. Я подошел ближе и положил рисунок на рабочий стол. Мне нужно найти вот эти вещи для начала. Никогда таких не видел, сказал подскочивший к столу Тео. В поместье таких точно нет. Не очень уверенно произнес в дворах. Прошу позволения откланяться на 5 минут. Внезапно сказал Немрод, глядя на рисунок, после чего поклонился Тео и мне. Твоя светлость, твое магичество. Дворах. Последний удостоился холодного кивка головой, после чего Немрод поспешно исчез в дверях. «Похоже, вы не слишком ладите», — поинтересовался я у Двораха, усаживаясь в удобное кресло за рабочим столом. «Это явно место его светлости. Но ничего страшного, сегодня посидит его магичество. Обязанности управляющего и дворецкого во многом пересекаются», — пожал тот плечами, по-прежнему держа спину очень ровно. «Не мудрено, что иногда возникают... недопонимание. И что вы недопоняли в этот раз?» Саркастично спросил я, поворачивая капюшон в сторону Двораха. Возник ряд недоразумений. Управляющий инстинктивно схватился за правый бок, но тут же убрал руку. Связанных с распределением бюджета и рабочей силы. «Ага». Я кивнул капюшоном и пошел в лобовую атаку. «Так кто больше ворует, ты или Немрод?» «Я? Да никогда!» — фальшиво воскликнул Дворах, оскорбленно задрав подбородок. «Для меня сама возможность служить его светлости является великой честью. Отец мой служил в поместье, и дед, и...» «И поэтому ты считаешь все, что здесь есть, немножечко своим, так ведь?» Продолжил я за него. Дворах вскипел, вскинулся, чтобы ответить, но промолчал, потому что в кабинет вернулся Немрод. «Вот. Извольте ознакомиться». Он положил на стол передо мной несколько листков, исписанных каллиграфическим почерком. На 3-й странице описи пункт 112. Шар хрустальный, сине-оранжевым, не смешивающимся дымом внутри. Назначение неизвестно. Прочитал я искомый пункт. «Что это за опись? Где это все находится?» Немрод молча положил передо мной еще один листок. Опись имущества, переданного графом Людовика в счет погашения долга клану чужестранцев «Золотомешок». Прочитал я название. Скверно. Если шар осел в хранилище клана, тем более с таким говорящим названием, хрен его оттуда выцарапаешь, если только выкупать за сумасшедшие деньги. Но денег нет, все вложено в бизнес. Разве что... Тео. Прошу прощения, граф Теодоро. Я улыбнулся под капюшоном. Все равно никто не видит. Я хотел бы посмотреть на те предметы, о которых ты говорил. Может быть, их удастся обменять на этот шар. Зря я сказал это вслух при посторонних. Немрод дернулся, как будто ему пощечину влепили. Дворах расплылся было в мерзкой улыбке, но быстро взял себя в руки и снова состроил серьезную физиономию. «Немрод, будь добр, отведи нас в хранилище!» Тео, несомненно, заметил реакцию Двораха и среагировал правильно. «Только меня и его магичество!» «Что у тебя произошло с Дворахом?» Спросил я по пути в хранилище, пока Немрод опять вел нас коридорами для слуг. «Что вы не поделили?» «Все». Немного рисковато ответил тот, инстинктивно потрогав челюсть. «Я не вправе вмешиваться в вопрос найма персонала. Но когда кто-то запускает лапу в карман его светлости, я не могу стоять в стороне». «Почему же ты не пришел ко мне?» Мягко спросил Тео. «Потому что он требовал от Двораха поделиться». Брякнул я наобум. Немрод встал на месте, как вкопанный, повернулся к Тео и бухнулся на колени. «Милости прошу, господин», – зачастил он. «Не иначе, как Снес попутал. Дочь у меня учится в Альгоре, в придворной академии, на мага-погодника. А покойный граф уже 3 месяца как жалование не платил. А у Двораха свои фонды. Он к доходам доступ имеет. А людей у него в реестре записано в 2 раза больше, чем есть на самом деле. И селью свой процент имеет. Вот и я решил». «Селью это кто?» Мрачно перебил его я. «Начальник охраны», – рассеянно сказал Тео. «Он тебя встречал». «Встань, Немрод, пойдем дальше». Мы продолжили шагать, а я внезапно понял, что еще меня тревожит. Стены коридора, по которому мы шли, были очень тонкими, и из-за них постоянно раздавался какой-то фоновый шум. Вот только последние несколько минут этот шум был основательно разбавлен звуком легких скользящих шагов, легким скрипом кожи и позвякиванием металла. Я по привычке проверил действующие на меня эффекты и мгновенно покрылся холодным потом, обнаружив отсутствие привычного электрощита мага на месте. «Точно. Он же мне недоступен сейчас. И Оливер, как назло, остался у входа. Придется удвоить осторожность». «Тео», — сказал я тихо, поравнявшись с молодым графом, «помнишь, как ты колол дрова во дворе лаборатории? Будь готов». Тем временем мы спустились вниз на первый уровень подвала, но совсем в другое помещение. Пустое, но светлое, освещенное при помощи световых колодцев, идущих на поверхность. Пол покрывал значительный слой пыли, только одна тропинка, ведущая к противоположной стене, была протоптана в пыли. «Ступайте за мной след в след», – предупредил нас Немрод и пошел вперед, аккуратно ставя ноги по самому краю тропинки, иногда заступая на пыльный пол. Понятно, почему он так сказал. Если это путь в хранилище, то тут должно быть полным-полно ловушек. Так что я пытался реально ступать след в след. Дверь в хранилище, кстати говоря, не впечатляла. Ну, дверь. Но гномья и работы с их же замками. Просто еще одна дверь. Внутри, несмотря на громкое название, также оказалось не очень интересно. Прежде всего, потому что здесь было практически пусто. Небольшой сундучок с монетами и реликвиями рода, как пояснил Немрод, и 3 предмета, лежащие на полке отдельно. Сначала я открыл маленькую шкатулочку и уставился на предмет, похожий на застывшую каплю светлого металла, отполированную до блеска. «Астим Хетфхим. Одна из тех вещей, что гномы дают своим детям для защиты от сглаза. Может быть использована как драгоценный камень в предметах, имеющих соответствующие слоты. Дает предмету следующие свойства. В случае нахождения под землей вы получаете +10 к защите от магии и +12% к шансу обнаружить редкую руду. Мне такое не пригодится. Я не гном и не рудокоп. Хотя защита от магии на земле не валяется. А под землей тем более. При ближайшем, более тщательном рассмотрении на капле виден небольшой изъян. Присмотревшись еще внимательнее, я решил, что изъян слишком правильной формы. Скорее похож на метку или печать. Нужно будет с этим разобраться. Может быть интересно. Вторым предметом оказалась плетеная корзина. Обычная корзина – одна из тех, в которых крестьянки носят на рынок продавать овощи или закупать продукты. Корзина Трофиуса по прозвищу Лысый. Обычная с виду плетенная емкость для сбора любых плодов – овощей, фруктов и ягод. В случае использования для сбора урожая каждый 10-й собранный плод удваивается. Должно быть незаменимый предмет для тех игроков, кто выбрал стезю фермера. Не знаю, насколько это ценно и стоит ли вообще в принципе это продавать. Странный предмет какой-то. У него в описании даже данных о редкости нет. Третьим я взял с полки изначально мозоливший мне глаза сложенный кусок темной материи. Развернул его и, не сдерживаясь, тихо ахнул. Облачение Альмагеста. Широкий черный плащ с большим капюшоном, под которым так просто спрятать лицо как от палящего солнца, так и от нежелательных взглядов, разрисованный магическими фигурами с использованием нестираемого мела, благословленного неизвестным богом. Доспех – ткань. Статус – легендарная. Плюс 7% к параметру мудрость. Плюс 4% к параметру интеллект. Минус 2% к параметру ловкость. Плюс 12% к защите. Призванные вами существа получают плюс 15% к атаке и плюс 8% к защите. Умение «Топкое место». Вы можете применить заклинание 4 ранга «Топкое место» без использования маны. Срок восстановления умения – 15 минут. В случае использования одновременно с чоботами Альмагеста, срок восстановления умения «Топкое место» составляет 5 минут. Прочность – 413 из 988. Минимальный уровень для использования – 148. Плащ я сразу же экипировал. При этом руководствуясь не только естественным желанием игрока сразу же опробовать на себе доставшуюся нямку, но и звуками, доносящимися из зала с ловушками, а именно топотом сапожищ, скрипом доспехов и лязганием оружия. Все, к нам пришли. Спасибо за внимание. Сейчас, должно быть, будут убивать. Из зала донесся громкий щелчок, вспышка, потянула дымом и запахло шашлыком. Задели одну из ловушек, похоже. Следом за этим гвалт, быстро пресеченный знакомым властным голосом. Все утихло, и тот же властный голос произнес. «Внимание! Предлагаю так называемому графу Людовика выйти и сдаться. В таком случае все сопровождающие его лица останутся в живых». «Это Селью», — упавшим голосом произнес Немрод. «Если он привел с собой всех, то там десяток бойцов. Нам не справиться. Придется умереть, защищая его светлость». «Там только четверо», — сказал я, аккуратно выглянув из двери. «Те самые, что меня встречали на дороге». Один из них тогда пробормотал что-то про то, что молодой граф на этом свете не задержится. «Селью!» — опять крикнул Немрод, доставая откуда-то из-под мышки длинный тонкий кинжал. «Ты же понимаешь, что бунтовщики заканчивают на плахе?» «Да», — раздался из холла прежний властный голос, наблюдая за тем, как старая власть лишается головы. «Я сам разберусь», — сказал я, останавливая Немрода жестом и скидывая капюшон с головы. Я уже упоминал, какое действие на местных производит вид голого черепа на плечах живого человека. Проигнорировав вяк, изданный Немродом, я выскочил в проем двери хранилища и сразу же запустил воздушный молот в первого, кого увидел. Бедолага отлетел на пару метров и грохнулся на пыльный пол, который мгновенно под ним раскрылся. Короткий вопль, оборванный тошнотворным звуком, с которым тело протыкает десяток металлических кольев. И этот готов. Второй шарахнулся сам, увидев перед собой этакое страшилище. Отпрыгнул назад, раздался щелчок, и в спину трусишки воткнулись сразу два болта. Один из которых отравил, а второй поджег его. Пара секунд, и этот тоже готов. Я тем временем врезал воздушным молотом по третьему, и ему не повезло грохнуться после моего удара спиной на ловушку с кислотой. Орал он очень громко, но очень недолго. Вот так, 5 секунд, и передо мной стоит только Селью. Точнее, уже не стоит, а бежит в мою сторону, выставив меч вперед и умело прикрывшись небольшим круглым щитом. Что делает храбрый маг, когда на него на всех парах летит воин с мечом и щитом? Конечно же, отступает. Так что я поспешно сделал 5 шагов назад, пока не уперся спиной в одну из полок внутри хранилища. Бешеные глаза Селью были направлены только на меня. Он сделал неуловимый взмах мечом и направил свой удар прямо мне между глаз. Тут мне и пришел бы карачун. Но удар был остановлен тонким, но, как оказалось, очень крепким кинжалом Немрода. Селью перевел на него бешеный взгляд. И тут раздался хлесткий звук разряда. Это подошедший сзади Тео применил магическую плеть, сократив хитбар предателя. Селью понял, что его обходят с 3 сторон, и решил отступить, попятившись назад. Спохватившись, я применил по нему воздушный молот. Но удар пришелся в подставленный щит, не нанеся урона, только заставив противника проскользить по полу около метра. Ну что ж, это тоже вариант. Запуская молоты раз за разом, я оттеснял Селью в сторону прохода в зал с ловушками, намереваясь выбросить его на одну из них. И план бы удался, если бы не Тео. Он подскочил сбоку, опять шарахнув предателя магической плетью, снеся ему еще кусок хитбара. Вот только Селью отмахнулся мечом и полоснул Тео поперек груди, разрубив ему кафтан с рубахой. Тео рухнул навзничь, как подрубленный дубок. «Нет, только не это! Задание же пропадет!» Я в ярости продолжил лупить селью молотами. Пока, наконец, он не был сброшен с тропинки, протоптанной в пыли, и его нога не застряла намертво в яме с колышками на стенках, направленными вниз. Насколько я знаю, из такой ловушки можно выбраться, только оторвав ногу. Так что я бросил дергающего ногу, рычащего от бессилия предателя, и метнулся обратно к Тео. «Вот черт, у меня даже исцеление заблокировано!» Пока я подбежал к Тео, лихорадочно размышляя о том, подействует ли на местного зелье здоровья, Немрод был уже там, склонился над ним со слезами на глазах. При моем приближении Тео вдруг резко сел, глядя мне в лицо, точнее черепушку, расширенными от шока глазами. «Господин Альбедо, я в порядке!» Немного удивленно сказал он, осматривая свою отнюдь не атлетическую грудь и живот. «Он меня не достал, только одежду разрезал». «Отлично», — ответил я и повернулся, чтобы отправиться обратно к селью, но был остановлен возгласом Немрода. «Господин Альбедо, твое магичество, я требую объяснений». Взор его пылал праведным гневом. Он с гримасой отвращения смотрел на мое лицо, то есть черепушку, выставив перед собой кинжал. «Ладно, хоть магичеством назвал. Значит, еще не все потеряно». «Немрод, не делай резких движений», — сказал я и выставил перед собой руки ладонями к нему. «Лучше бы я этого не делал». Он уставился на мою изуродованную левую руку, и к выражению отвращения на его лице прибавилась еще решимость защитить господина любой ценой. «Немрод», — вмешался Тео, — «я полностью доверяю господину Альбедо и представлю тебе все необходимые объяснения. Дело в том, что...» Я не стал слушать рассказ Тео, резко повернулся, взметнув полы плаща и отправился к селью. «Вот ведь!» Я едва сдержался, чтобы не матюгнуться. «Чтоб тебе лохры вечно объясняли, где рыбы нет!» Я переоценил ловушку. Селью сбежал, оставив в дыре с кольями проткнутый в десятки мест сапог.